Аркадий Бухов. История первого дневника. Я никогда не вел дневника. Единственная попытка в этом направлении потерпела обидную неудачу. Собственно, это был даже не дневник, а просто список всего того, что я, гимназист пятого класса, успел сделать в течение 2 недель по отношению к тем добрым воспитателям, которые следили за моим успехом и поведением. Здесь было подробное описание удачной кражи тетрадей с письменными упражнениями у рассеянного математика, незаметно прошедшая пятерка, умело вставленная во время перемены в журнале отца закона учителя и масса других удовольствий, более интересных для переживаемого тогда момента, чем для опубликования их теперь. Описание каждого случая было сопровождено краткими и искренними характеристиками потерпевших. Должно быть, юношеский порыв и искра литературного таланта помогли мне сделать это интересно и живо, потому что, когда дневник, случайно забытый в парте, попал в руки директора, он читался вслух целым педагогическим советом, собравшимся специально для этих, в сущности, незначительных проб пера. Дневник произвел, очевидно, сильное впечатление, потому что все единогласно решили сразу предоставить для развития начинающегося таланта более широкую плоскость, чем скромные стены провинциальной классической гимназии. Добрые мои родители смотрели на это совершенно иначе. «Вам придется взять вашего сына из гимназии», — вежливо, но определенно предложил директор. «Он занимается нехорошими вещами». «У этого мальчишки удивительно розный характер», — подтвердили этот факт родители. «Дом он тоже занимается ими». Найдя сочувствующие души, директор ознакомил их с моими заметками и наблюдениями. Положительно, несмотря на свое авторское чувство и явную молодость, я не придавал им столько значения, как эти зрелые и спокойные люди. «Возьмите уж, вместе с бумагами, сынка-то вашего». Родители посоветовались и решительно отказались от этого заманчивого предложения. «Не надо нам этого сынка». Не знаю, сколько времени продолжался бы этот некрасивый торг моей неопытной жизнью, но когда я увидел, что мне придется подыскивать себе не только новую гимназию, но и новый дом, что вызвало бы массу осложнений перед наступающим закатом, я решил положить конец этому. «Я больше не буду», — неискренне сказал я, выдвигаясь из-за естественного прикрытия стеклянной двери директорского кабинета. «Извиняюсь». Мое появление не вызвало взрывов восторга, нетрогательного молчания. Отец почему-то сразу вспомнил недостатки моего воспитания и внутренне, терзаясь ими, сокрушенно сказал: «Эх ты, драли тебя мало».